После лекции Витя бросился в деканат, узнал адрес Степаныча и поехал к нему, не представляя, что он будет говорить, зачем едет. Страх был сильнее его и выл сиреной. Николай Степаныч удивленно побулькал розово-синими щеками. — Товарищ Родов? — Извините, но я должен был вас увидеть. — Посмотрим, посмотрим, побеседуем. «Проходите, товарищ Родов!» Николай Степанович зашаркал было в комнату, но Витя остановил. «Нет-нет, я на минуту. Дело в том, Николай Степанович, что курс просит заменить вас. Письмо уже в ректорате». «А вы хотите?» Старик попытался нахмуриться, но беленькие брови не слушались и растерянно вздрагивали одновременно с веками. «Подождите, Николай Степанович, успокойтесь. Я считаю, что сначала нужно было поговорить с вами, предупредить, а потом уже писать». «А вы подписали?» Взволнованно тонко завибрировал голос Николая Степановича. «Да». «Так что же вы хотите, товарищ Родов? Мне не хотелось, чтобы для вас это было неожиданностью». «Видите, товарищ Родов, я ведь действительно неважно читаю, даже совсем худо. Годы, годы. Странно, что вы меня защищаете». «Можно же без письма было?» «Значит, попросили. А я все тянул, тянул. Знаете, товарищ Родов, очень мне жаль, что не могу. Очень. Значит, пора. Лучше бы, конечно, самому сообразить». «Я пойду, Николай Степанович». «Секундочку, товарищ Родов». Старик взял Витю за рукав. «Вы уж прямо скажите, что вас заставило прийти. Право же, спать не буду». «Я же все сказал, Николай Степанович». «Ну хорошо, товарищ Родов. Странно. До свидания. Очень странно». Витя еще в подъезде начал плеваться и задушил бы себя, если бы это был не он. Кого испугался? Этого сморчка? Трагедию выдумал. Выгонят, подписи разбирать начнут. Кому это надо? Витя понял, что и тогда в колхозе перед дракой. И сегодня, впервые за долгие годы, он был искренен. Страх его состояния. Бояться кого-нибудь — его призвание. Страх. Страх, страх — вот она, главная страсть, вот в чем все дело. Витя метался по городу, по многолюдным улицам, где витрины, девушки, огни, где еще недавно все эти люди не стоили его мизинца. А сейчас пусто и противно. Неохота видеть раздерганную слепую толпу собственных «я». «Не надо! Не угадывайте меня! Не надо! Иначе я брошусь под поезд, перекусаю всех! Не надо!» Хотел побежать к Егору, но разве его лучезарные мозги выдержат столько грязи? «Нет-нет! Бегом! Бегом куда-нибудь в темноту! Продал, не продал! Причем все это? Я боюсь! Боюсь этих людей! Чего они пристали? Гонятся! Понятно, торопятся лгать, лгать и лгать!» От нервозного истерического возбуждения Витю стошнило. Как пьяный, он постоял, привалившись у дерева, и пошел уже медленнее. У какого-то лотка купил папирос, хотя последний раз курил в 7 классе. На окраине у лесозавода он опомнился. Разыскал автобусную остановку. Пусто, и хорошо, что пусто, он никого не хочет видеть. В автобус Витя зашел с зажженной папиросой. Девчонка-кондуктор, конопатая, накрашенная, со светлыми глупенькими глазками бойко грызла семечки. «Гражданин, прекратите курение!» — прикрикнула она. В автобусе тоже пусто. И Витя с удовольствием ответил: «Заткнись, дура!» Девчонка, видимо, не поверила, что такой парень мог сказать такое. «Гражданин, «Бросьте папиросу!» «Отстань, дура!» — вежливо, с улыбкой сказал Витя. У девчонки глаза превратились в прозрачные голубенькие пуговицы, и она разрыдалась бурно, неожиданно. Слезы ударили в три ручья — черный, красный и белый. «Вот так-то, дура!» — удовлетворенно заметил Витя, выходя из автобуса, задыхаясь, захлебываясь собственной мерзостью. Потом припадок повторился без особых на то причин. Бояться вроде было нечего, но страх так прочно, постоянно прописался в Витиной душе, как пауки в амбарной темноте, что он боялся уже себя. Глупостей бы не натворить, врагов бы не нажить. Не спутали бы ненароком с кем-нибудь, да не врезали. И Витя повторил шутку в другом автобусе, на другом маршруте. И еще как-то повторил, но нарвался на зычную здоровенную тетку, которая хотела отвезти его в милицию. Витя поутих и долго сдерживался. Перед самым дипломом взорвался, чуть не избил Галку, Галочку из мединститута, которая уж так любила его, так в глаза заглядывала, так прощала многое, а он сказал ей: «Чего ты ко мне липнешь? Надоело! Тёлка тёлкой!» Он мечтал забраться куда-нибудь в глушь, в Соловки, в распоследнюю дыру, хоть мать и дядя Андрей звали в родной город. Но их он видеть не мог. И согласился с Егором, когда тот спросил. «Вместе?» «Конечно». Егор стоит на краю обрыва над рекой, вторая река поуже и поспокойней, из сизого тонкого тумана, который слоится, колеблется. Не спеша подымаясь к Егору, окутывает с ног до головы, тычет в щеки, забивает ноздри чем-то оглушительно ароматным, речным, тальниковым, рыбьим, точно хочет связать, усыпить и утащить к чертям на куличке. Егор улыбается и до грудной ломоты дышит, дышит, глядит, не наглядится на вечер. А услышав, как едва потрескивает трава под тяжестью зреющей росы, снова покойно улыбается. И мысли у него сейчас плавные, мерные, как у человека в волю помучившегося, а потом принявшего окончательно ясное решение, которое и утихомирило все мучения. «Ну да, так я и сделаю. Так и скажу. Да-да, так и скажу. Витя, пойми меня, ты должен признаться. Мы же очень давно друг друга знаем. Нет, не мне. Всем это очень важно. Иначе не стоит жить, Витя. Вот пойми, мы все время дружили. У меня не было еще такого друга. И вдруг это письмо. Значит, я ничего не стою, раз ты написал? Значит, вообще все бесконечная ложь? Да? Значит, все сапогом в землю и никому не верь? Нет, Витя, ты должен признаться. Да, я был дурак, был наивен. Розов восторжен. Да-да, Витя, я все на свете просмотрел. Я не хочу больше так. Я не могу, чтобы ты отмолчался. Так больше нельзя. Так больше никогда не будет. Я понял, Витя, в чем дело. Надо думать, и тогда не будешь прощать. Не сможешь, никакого права не будет. Понимаешь? Ты скажешь, или не стоит жить. Ты думаешь, все перемелется, успокоится, пройдет, если только как следует промолчать, да? Ни за что, Витя. И я не буду жить, если ты не скажешь. Слышишь? Да-да. Шепчет Егор, силой вглядываясь в темнеющий луг, исчезающие вдалеке струящиеся блики дня, и осязаемо, непостижимо чувствует душу свою. Он приходит в общежитие и, не стесняясь случившегося недавно, стучит в Верину дверь. «Добрый вечер, Вера!» «Здравствуй, Егор!» — отвечает она вроде бы безо всякого удивления, вроде бы давно ожидание ее предполагало его внезапное посещение. «Как ты здесь?» «Неважно». Они молчат, перебирая, наверное, опять и опять происшедшее, бесконечно тасуя эти дни. «Ты меня простишь?» «Хорошо». Вера отворачивается. В сумерках кажется, что плечи ее вздрагивают. И Егор думает, что она плачет, подвигается к ее стулу, берет маленькую горячую руку. «Не надо, слышишь?» Уже верено лицо в его ладонях. Слез вовсе нет, губы тоже горячие и сухи, торопливы, преданны. Постепенно общежитская комната растворяется в темноте, в которой жарко до озноба, хорошо до слез и легко-легко до гнета неизъяснимо сладкой тяжести. Проходит много времени, прежде чем Вера спрашивает. «Ведь все наладится, Егор. Да?» «Да-да», — целует он плечи, грудь, шею. Совсем не собирается он говорить сейчас о своем определенном, ясном решении. На следующий день в половине двенадцатого звонят Вере. Настенные часы колотят, как хронометр радио. «Сейчас! Сейчас! Сейчас!» Вера слушает, смотрит только на Егора, бледнее. Он читает: «Так оно и есть». С хрустом сцепляет над столом руки, а Вера говорит в трубку: «Хорошо, я зайду». И оборачивается к киповцам. «Я была права». Тотчас же новый звонок, Дима растерянно отвечает кому-то: «Она была права». Спохватывается, морщится и потом уже рубит: «Да, да, да!» и бросает трубку рядом с телефоном. «К черту! Вот что, ребята!» Он поочередно подходит к Вере, Егору и Вите, торопливо надевающему пиджак. «В принципе, я за то, чтобы вы между собой расхлебывали эту историю. Но видите?» Кивок на телефон. «Так или иначе, надо объясняться. Никуда не денешься. Я ничего не знаю и поэтому никого не сужу. Слышишь, Витя?» «Экспертиза ошиблась», — тихо говорит Витя. «Дело не в этом. Я предлагаю вечером собраться. Согласны вы объясниться, Вера?» «Ни за что». «Егор?» «Да». «Витя?» «Еще бы». «Там зовет. Витя, зайдите ко мне». Через минуту в кабинете после неловкой паузы. «Витя, вы знаете...» Там рассматривает руки. «Как я хорошо к вам отношусь. Но этот нелепый случай...» «Экспертиза ошиблась, Михаил Семенович». Витя особенно прям, спокоен, в темных глазах боль, недоумение. «Возможно, возможно, Витя. Сочувствую вам, но поймите и вы меня». «Отдать рекомендацию?» «Да». «Я не боюсь ответственности, Витя, я пожилой человек, и все-таки лучше разобраться как следует». «Михаил Семенович, вы же вчера еще верили мне. Что могло измениться за сутки?» «Я повторяю, экспертиза ошиблась». «Почему же вы верите ей?» У Михаила Семеновича краснеют бугорки под глазами, выступают пятна на лбу. «У вас очень трезвая голова, Витя. За сутки действительно ничего не изменилось». Там берет протянутый листок. «Вы должны извинить меня и не обижаться. Я не могу быть участником этой истории. Только не я. Все равно не я. Витя еле сдерживается, чтобы не въехать Тамму в переносицу, не разбить стекло, не завыть, приседая, корчась, вихляясь, дико выпучив глаза, до боли расшиперив рот, чтобы в спазмах омерзения к самому себе утопить страх. Бежать! Бежать! Но не бежит, держится, проглатывает колющий тошнотворный ком. Вообще, в Майске он взял себя в руки, с прежним спокойствием состязался с жизнью. Здесь я вылечусь, вылечусь. Здесь я стану, как и все, и даже лучше. Здесь я буду на самом деле таким, каким придумал себя. И уже выигрывал состязание. Там спросил: «Витя, почему вы не вступаете в партию? Такие серьезные молодые люди должны быть в партии». Он с радостно ёкнувшим сердцем ответил: «Я не думал об этом. Думал, что рано». Михаил Семенович покровительственно улыбнулся. «Чем позже, тем хуже. Так, кажется, говорят, молодой человек. Очень хорошо, что рано». Витя несколько дней носил в себе торжествующий крик: «Ага, вот вам всем, я еще не выдохся. Фальстартов не было, дистанция за мной, за мной». И хлоп, это рекламация из Златоуста. Там ему ничего не говорил, как и всем, но Витя снова истерически испугался, что если он не поддержит, не поддакнет Михаилу Семеновичу, тот отберет рекомендацию, поставит на плохую схему. А если узнают ребята, что он солгал из-за страха, будут презирать и ненавидеть, придется уехать черт знает куда. И завертелся, закружился волчок призрачного химерического воображения. В тот вечер в комнату заглянула Вера. Витя с ласковой улыбочкой вежливо спросил: «Егора ищешь? Прикидываешься, что любишь его? А самой спать, спать с ним охота. Больше же в тебе ничего нет». Вера ахнула и убежала. А Витя все с той же ласковой улыбочкой сел за письмо. «Вытерпите, промолчите. Вы же хорошие, честные. Вот вам, вот вам, вот вам». Витя уходит. Егор еще минуты две сидит за столом, шевелит губами, словно что-то доказывая себе. Встает, улыбается Вере и бежит догонять. «Витя, подожди!» Егор подбегает, они сходятся почти вплотную. Со стороны доверительно беседуют товарищи. Давненько так не стояли. «Ты что собираешься делать?» «То же, что и ты. Я требую, чтобы ты рассказал все». «Даже вот как?» «Ты должен сказать, понимаешь?» «Специально для тебя. Экспертиза ошиблась». «Витя, но я же знаю». «Что ты знаешь? Отстань, видеть тебя не могу». «Витя, ты скажешь». «Уйди». «Нет, ты скажешь, слышишь? Никогда. Никому. Понял?» «Тогда я убью себя». Егор спокоен и тверд. «Чепуха!» «Я серьезно». «Не пугай. Этим не пугают». «Он признается, или я ничего не стою? Он признается, или лучше не жить? Мне страшно говорить это, но я верю, что не испугаюсь. Я никогда не думал, что смертью можно что-то доказать. Я думал, амбразуры закрывают только в бою, только в атаке, и только тогда жертва имеет смысл. Но я должен думать теперь иначе. Прожиты годы, прожиты без горести и страстей, заполненные неистовой, бессмысленной дружбой и ничем, кроме нее. Да-да, все эти годы я служил дружбе, преклонялся перед ней и верил, что живу счастливо и свято. а дружба обернулась подлостью. И только я один могу ее уничтожить. Любой ценой. Вот она, моя амбразура. Пусть нелепо, дико, страшно мое решение, но можно, нужно умереть, чтобы одним подлецом стало меньше. Нет, не так. Можно умереть, если нельзя иначе победить подлость. Вот живешь, живешь, и вдруг понимаешь, перед каждым живущим, хоть однажды, но обязательно встает амбразура, и ее надо закрыть грудью и доказать, что ты боец, что чистая совесть для тебя дороже жизни. Неужели он не признается? Неужели все кончено? Из красного уголка вынесены все столы, тумбочки, ветвистые пыльные фикусы. Оставлен лишь бильярдный столик. За ним сидит Дима Усов в черном свитере. От бровей на лице задумчиво мрачная тень. Дима говорит: «Ребята, я даже не знаю, с чего начать. Зачем мы собрались, всем известно. По мне так лучше бы не собираться. Я не знаю, как». В комнате горячий шепот. «Черт, ты не придумаешь. Попробуй разберись». Потом густая подавленная тишина. Встает Зина Машкова, комсорг дирекции. Белокурая, рослая, строгая девушка. «Дима, ты абсолютно неправильно ведешь собрание». «Какое это собрание?» — пожимает плечами Дима. «Просто так поговорить решили». «Все равно, не продумав, нельзя. Надо организованнее». Зина проходит к столу, аккуратная, в белой кофточке. «Сегодня я была в экспертизе. Взяла это письмо». «Ой, не надо!» — слабо вскрикивает Вера. «Верочка, я понимаю, что тебе тяжело, но ничего не поделаешь, чтобы всем стало ясно». Зина четко, громко оглашает письмо. Вера, закрыв лицо руками, чуть покачивается на стуле. Тягостное смущение витает над опущенными головами молодых специалистов. Зина продолжает. «В экспертизе убеждены, что написал его Витя Родов, как и подозревала Вера». «Верочка, ты, может быть, скажешь, почему?» «Нет-нет. Понимаю, страшно неудобно. Витю и Егора мы спросим потом. А сейчас я предлагаю подумать». «Да почему? Пусть говорят. Может, и не писал Родов». «Тише, товарищи, тише. Экспертизе мы тоже не имеем права не верить. Представляете, доказано, что писал Витя. Я слышала, он утверждает, что доказательство ошибочно. Но, представляете, экспертиза — строго научное разбирательство. Там не может быть ошибки». Все растерянно переглядываются. «Так почему бы нам не подумать, как это произошло? Вере тяжело говорить, мы же слышали, какая грязь в письме. Но мы-то тоже знаем Витю. И если экспертиза не ошиблась, а я думаю, именно так, то почему мы не попробуем разобраться, как же это могло случиться? Понимаете, автор анонимки — ваш товарищ. Почему? Почему так никто не подумает?» Ларочка поднимается с разведенными руками. «Зиночка, миленькая, Витя прекрасный человек. Я не верю, что он написал это». «Что ты, Зиночка, это недоразумение!» Верочка погорячилась. «А экспертиза? Ну кто не ошибается?» Следом бубнит Куприянов. Он помогал, делился, никогда не замечал плохого. Вскакивает Дима. «Зина, по-моему, ты затеяла постыдную вещь». «Дима, не увлекайся», — строго говорит Зина. «Да ну тебя! Бог с ней, с экспертизой! Пусть она тысячу раз права, но не могу я во что бы то ни стало выискивать недостатки в угоду твоей экспертизе. Не могу. Ребята, они все хорошие, и больше я про них ничего не знаю. Понимаешь? Нельзя доказать того, чего не знаешь, Зиночка. Вот здесь сидит наш руководитель. Дима показывает на Михаила Семеновича. Можно и его, если на то пошло, Зина, спросить. А почему вы рекомендовали Родова в партию? Как же вы не разобрались в человеке? Там резко перебивает. Во-первых, Дима, не надо думать за меня, даже если вы очень умный. Во-вторых, рекомендацию я взял обратно. Знаю я или не знаю, но бдительность я проявить должен. Я вижу, вам хочется спросить, что это за рынок, дал, взял. А я вам, Дима, прямо скажу, это не рынок и не перестраховка, а чувство ответственности, которого, к сожалению, я не вижу в молодых людях. И еще два слова. Почему я должен плохо думать о вас, а не хорошо? Почему я должен думать, что вы сидите и сочиняете гадкие письма, а не читаете умные книжки? Я хочу хорошо думать о вас, молодые люди. И все отцы так хотят думать, и думают, уверяю вас. Так что же мешает вам быть хорошими? Витя, вы можете ответить? Витя встает, поворачивается к ребятам. Может быть, экспертиза никогда не ошибается? Правильно. Но, клянусь, у меня нет других слов и доказательств. В этот раз произошла ужасная ошибка. Я не писал письма, поверьте. Прошу вас. Облегченный вздох согревает комнату. Слава Богу, не надо подозревать, мучиться. Все ясно. Конечно, не мог он написать. Подброшенный этим вздохом, Егор стискивает спинку стула и долго с ужасом смотрит на Витю. Тот выдерживает взгляд и повторяет: «Поверьте, прошу вас». Егор срывается и бежит в коридор. Настороженное нервное недоумение, все поняли, что-то случится. У Вити выступают крупные капли на лбу, взбухают вены на сжатых кистях. Слышно, как Егор бежит, топает по лестнице. Вот уже гул тише, он на первом этаже, сейчас будет в комнате. И Витя кричит, зажмурившись: «Егор! Егор! Не надо! Не надо! Это я! Я написал! Я все расскажу, Егор!» Но поздно, поздно. Дребезжат стекла, чуть пылит белая стена. Грохочет картечный дуплет. Егора похоронили рядом с могилой архитектора Юры Дятлова под высокой сильной рябиной. Здесь иногда бывает там, бывает Дима Усов, бровастый плотный парень, а тощий техник Куприянов приходит вместе с женой Ларочкой, пышной румяной женщиной. Где-то в начале мая только-только возникает трава. Они обязательно все встречаются здесь. В этот день по всей России поминают ушедших родителей и близких своих. Конец книги. Октябрь 1992 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читала Елена Лебедева.